Нельзя же просто принять все это и продолжать делать вид, будто его никогда и на свете не было. «В чем-то она права», — подумал Тони. «Впрочем, если для того, чтобы оставаться в блаженном неведении, ему придется раздать все деньги благотворительным обществам, он готов». «Сам он, знаешь ли, не особо торопился воздать мне должное», — заметил он. «Да и никакие деньги не искупят того факта, что когда-то он ушел, а я остался с Ванессой». Опустив бокал, Тони сжал руки в кулаки. Большую часть своего рабочего времени он помогал пациентам справляться с потоками захлестывающих эмоций. Но, несмотря на этот опыт, сам оставался сапожником без сапог. Со временем, сталкиваясь с людьми в разных обстоятельствах, он научился вести себя вполне адекватно, но в конфликтных ситуациях с близкими людьми по-прежнему терялся. Тони тщательно изображал из себя нормального человека, но в таких случаях весь его защитный антураж трещал по швам. Впрочем, Кэрол заслуживала ответа, и ответа вдумчивого. Он взял себя в руки. «Кэрол, мы с тобой оба знаем, что вместо головы у меня крыша дырявая», — заговорил он. «Я не виню Ванессу за то, как она меня воспитывала. Она, как и я сам, жертва среды и неудачных генов. Ну, конечно, я не сомневаюсь, что она сыграла большую роль в превращении меня в неприспособленного к нормальной жизни мизантропа, коим я являюсь». «Не такой уж ты и ужасный», — откликнулась Кэрол. «Искренняя доброта — беспроигрышная карта в любой беседе», — подумал Тони. «Может, и нет. Правда, ты сегодня уже как минимум одну бутылку вина высосала», — неуклюже пошутил он. Кэрол юмора не оценила и непонимающе на него уставилась. В качестве извинения Тони пожал плечами. «Короче говоря», — продолжил он, — «отец мог смягчить разрушительное влияние моей мамаши, но не стал этого делать. Ну, а эти деньги... Столько лет прошло, им уже не исправить того, что было. Тони, я уверена, что он не просто так вас бросил. Судя по моим сведениям, он был на редкость порядочным человеком», — возразила Кэрол. «Давай отложим этот разговор», — поднялся на ноги Тони. «Я пока к нему не готов. Мне нужно все хорошенько обмозговать». Кэрол неискренне улыбнулась. Тони прекрасно знал все ее гримасы и понял, что она разочарована. Конечно, он помогал ей раз за разом добиваться ошеломляющих успехов в работе, но вот в том, что касается обычных, человеческих взаимоотношений, тут он ее всегда только разочаровывал. «Значит, в следующий раз», — осушила бокал Кэрол, — «это подождет». Помахав ей рукой, Тони направился к лестнице, отделявшей ее квартиру на цокольном этаже от остального дома, где жил он сам. Обернувшись пожелать ей спокойной ночи, он увидел, что ее улыбка немного смягчилась. «Я ведь тебя знаю», — сказала она. «Рано или поздно, но ты захочешь узнать про него все». Подходя к дому, Альвин Амброуз заблаговременно вытащил из внутреннего кармана удостоверение. Все было против него, и внушительная фигура, и цвет кожи, и даже то, что на дворе стоял 11 час ночи. В глазах любого жителя таких вот обособленных особнячков, выстроенных в 70-х годах, Амброуз был нежелательным гостем. Уж лучше он будет держать удостоверение наготове. Открывший дверь мужчина недовольно покосился на часы, затем уставился на удостоверение Амброуза. «Вы в курсе, который час?» — буркнул он. Амброузу пришел в голову не один язвительный ответ на этот вопрос, но он вовремя прикусил язык. «Мистер Дэвид Дарси?» — осведомился он. «Я детектив-сержант Амброуз из отделения Уэст-Мерсии. Извините за беспокойство, но мне необходимо переговорить с вашей дочерью, Клэр». Мужчина в полнейшем изумлении закачал головой. «Невероятно!» — воскликнул он. «Вы заявляетесь к нам в такой час, потому что Дженнифер Мейдмен до сих пор не пришла домой? Да сейчас всего 10:30!» «Нет, сэр», — решил поставить этого идиота на место Амброуз. «Я заявился к вам в такой час, потому что Дженнифер Мейдмен убили». Раздражение, появившееся было на лице Дэвида Дарси, мгновенно сменилось ужасом, да так быстро, как будто ему влепили хорошую пощечину. «Что-что?» — не поверил он своим ушам. «Как?» — он бросил взгляд назад, как будто думал, что за его спиной уже притаился убийца. «Но ее мама нам только что звонила». Дарси провел ладонью по редеющим темным волосам. «Господи, Господи Боже!» — он нервно сглотнул. «Мне нужно поговорить с вашей дочерью», — повторил Амброуз, придвигаясь поближе к открытой двери. «Какой-то кошмар! Я просто не понимаю, как...» — продолжал бормотать мужчина. «Бедная Клэр, как она это перенесет? А до утра это подождать не может?» — спросил он. «А мы уж тогда ей сами сообщим, чтобы смягчить удар». «Нет, сэр, и такой удар не смягчишь. Мне необходимо опросить вашу дочь сегодня. Произошло убийство, и мы не можем позволить себе тратить время попусту. Чем скорее я поговорю с Клэр, тем лучше для расследования. Я не буду возражать, если вы с женой захотите присутствовать при разговоре, но он должен состояться сегодня». Амброуз знал, что в глазах людей, незнакомых с его слабыми местами, он представляется черствым чурбаном. «Когда речь идет об интересах следствия, — считал Амброуз, — все средства хороши». Сейчас он решил воспользоваться одним из таких методов и заговорил низким, мрачным голосом, стараясь внушить собеседнику мысли о грохоте танков, ползущих по мирным городским улицам. «С вашего позволения, прямо сейчас», — заявил он и шагнул на порог, так что Дарси был вынужден отступить внутрь дома. «Заходите», — сказал Дарси и указал полицейскому на первую дверь справа. За ней скрывалась уютная гостиная с потрепанной, но удобной на вид мебелью. На полках стопками громоздились диски и настольные игры. В углу между одним из диванов и широкоэкранным телевизором валялась куча игрушек. Журнальный столик был почти погребен под деталями конструктора Меккано, а у подлокотника второго дивана высилась кипа детских книг. В комнате никого не оказалось, и Амброуз вопросительно посмотрел на Дарси. «Вы уж извините за беспорядок, — заговорил тот, — у нас четверо детей, и, по правде говоря, все мы ужасные свинтусы». Амброуз не стал осуждать Дарси за то, что тот, услышав об убийстве лучшей подруги дочери, беспокоится о чистоте гостиной. Амброуз лучше других знал, что шок иногда вызывает совершенно непредсказуемые и не совсем адекватные реакции. «А ваша дочь?» — поинтересовался он. «Да-да, подождите минутку, я позову Клэр и жену», — быстро закивал Дарси и выбежал из комнаты. Все семейство вернулось так скоро, что Амброуз сразу понял, этот трус не осмелился рассказать им, в чем дело. Клэр оказалась худенькой и растрепанной девочкой в пушистом белом халате, накинутом поверх фланелевой пижамы. На ногах у нее были отвратительного оттенка розовые кроксы. Она изо всех сил старалась принять скучающий вид, тогда как ее мать и на самом деле выглядела усталой до равнодушия. Троица толкалась у дверей, дожидаясь распоряжения Амброуза. «Пожалуйста, присядьте», — попросил он и дал им время устроиться. «Мне очень неловко беспокоить вас в такой поздний час, но это действительно очень важно». «Да ладно», — пожала плечами Клэр, — «тоже мне проблема. Ну, сорвалась Джен с поводка, ну и чё, скоро вернется».